Яхтеретти вам, и все былое в уснувшем сердце. Ты что, Ленька? Это называется романс про любовь. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так легко. Ну как, получается? По-моему, тут что-то есть. Если б сюда барабан, было бы совсем здорово. Я сегодня целый день буду тренироваться. Я встретил вас, и все было утонувшее. Коля, я тебя поздравляю с премией. Ты в этих сапогах такой хорошенький. Ира, пойдем с тобой погуляем. За цветами? Нет, ну, погуляем просто так. Хорошо, пойдем. Я пою, и ты запела, а с чего? Да ни с чего. Просто дует свежий ветер, просто мир вокруг большой. Просто жизнь на белом свете нам очень хорошо. На ней было новое розовое платье и голубая капроновая косыночка. Хорошо. Я посмотрел на Иру маленькую и понял, что безумно влюблен в нее. Мы вошли в тайгу. Было прохладно и сыро. На земле, усеянной тонкими сосновыми иголками, лежали будто новые пятаки, солнечные блики. Лес встречал нас во всей красе. Я знал по рассказам и видел сам, что влюбленные ходят под ручку. Я подошел к Ире маленькой и, умирая от страха, прикоснулся к ее рукаву. Коля, не бери меня, пожалуйста, за платье, а то помнешь. Я отдернул руку, шел рядом с Ирой, как дурак, и не знал, что мне делать. Давай букет собирай. Ира, я люблю тебя до гроба. Чего? Ты что-то сказал? Ничего. Ира, ты что? Не плачь. Но она все плакала, плакала. А я стоял и проклинал себя и вообще всех, кто выдумал эти глупые, никому не нужные поцелуи. Перестань, Ира. Ира, я ж нарочно. Разве ты шуток не понимаешь? Коля, дай слово. Дай мне слово, что больше никогда не будешь целоваться. Клянусь! Клянусь! Я много пережил и перестрадал, пока плакала Ира. И потому охотно ей дал клятву, что больше никогда не буду ее целовать. хватит с меня. Теперь я ученый. Наша производственная практика подходила к концу. Неужели прощай, тайга? Прощайте, милые сердцу палатки. Прощай все. Нет, на вечерней линейке мы решили остаться здесь еще на месяц. Все решили, единогласно, даже Манич. Мигом написали домой письма. Ответы пришли сразу. Родители соглашались, одобряли. Даже мамаша Манича. Только мне не было ничего. Ни письма, ни телеграммы, ни открытки. Я ходил сам не свой. Неужели придется уезжать? Еще подумают, что я смолодушничал. Не выдержал трудностей и дал дёру со стройки. Чудак, ты не уезжай и всё. Если отец отлупит, у нас на чердаке будешь жить. Да, Лёнька. А что? Манич тоже всё вился возле меня, давал всякие советы. Я думаю, что всё дело было в пиропе. Как-то я полез в карман комбинезона, и вдруг нащупал там пироп. А ведь комбинезон я уже стирал и 100 раз вывертывал наизнанку. Никакими пиропами там даже и не пахло. Возничий! Возничий! Ты что, оглох, что ли? Что тебе надо? Иди скорее, отец приехал, возле машины тебя ждет. Папа? Я хотел подбежать к нему и поцеловать в щеку. Но нет, мужчины должны встречаться как мужчины. Здравствуй, папа. Здравствуй. Ну, как ты тут живешь, Коля? Почему ты не ответил на мое письмо? А зачем писать? Я сам приехал вместо письма. Ты недоволен? Ты, значит, разрешаешь остаться? Конечно, разрешаю. Мы с мамой все обсудили. Строитель... Профессии очень хорошие. Это тебе не король джаза. А это не я, это Ленька про короля говорил. Только он в шутку. А, все вы хороши. Как это вы себя зовете? Масштабные ребят. Мы масштабные ребят. А не лучше ли мы рабочие люди? Так ведь это же одно и то же. А за пирог спасибо. Я потому здесь и очутился. Получил твое письмо. Получил ответ из колхоза, от пастуха. Вот он, пирог, нашелся. Так, сюда. Так. Идем по следам. Думаю, ждет нас удача. Ты начал разматывать клубочек, а мы доведем дело до конца. Все было хорошо. Все было просто замечательно. Я проводил папу, ребята были очень довольны, что я остаюсь. Я даже не ожидала этого. Только Ира маленькая почему-то плакала. У нее даже глаза покраснели. Ты что, Ира? Что случилось? Коля, сегодня Павел Павлович будет проводить беседу, кем ты хочешь быть. Чудачка! Нашла, о чем плакать. Да меня хоть ночью разбуди, я сразу отвечу. Хочу строить и буду. Коля, ну а можно мне сказать Павлу Павловичу, что я все-таки хочу стать балериной? Говори, не возражаю. В конце концов, если хорошенько разобраться, балерины тоже масштабные люди. Вечером мы все пошли на берег Вилюя. Мы часто приходили сюда поговорить, помолчать, подумать о жизни. Из тайги неслышным лисьим шагом вышел и прилег у самой воды синий задумчивый вечер. Павел Павлович почему-то не начинал разговор. Он курил свою бесконечную папиросу, задумчиво поглядывая на нас. Может быть, Павел Павловичу все было ясно без слов. Масштабных людей видно сразу. Товарищами снова то и дело повторяем. Мы масштабные ребята.